«За работу!» И проговорив это, Вася, который все время то улыбался, то как-нибудь старался прервать каким-нибудь восторженным замечанием излияние дружеских чувств и одним словом оказывал самое полное одушевление, вдруг присмирел, замолчал и пустился чуть не бегом по улице. Казалось, какая-то тяжкая идея вдруг оледенила его пылавшую голову. Казалось, все сердце его сжалось. Аркадий Иванович даже стал беспокоиться. Но ускоренные вопросы свои он почти не получал ответов от Васи, который отделывался словцом другим, иногда восклицанием, часто вовсе не относившимся к делу. «Да что с тобой, Вася?» — закричал он, наконец, едва догоняя его. «Неужели ты так беспокоишься?» «Ах, брат, полно болтать!» — ответил Вася даже с досадою. «Не унывай, Вася, полно!» — прервал Аркадий. «Да я видывал, что ты и гораздо больше в меньший срок писывал. Чего тебе? У тебя просто талант!» В крайнем случае можно даже ускорить перо. Ведь не литографировать же на прописи будут. Успеешь. Вот разве только ты взволнован теперь, рассеян, так работа тяжелее пойдет. Вася не отвечал или пробормотал что-то под нос, и оба в решительной тревоге добежали домой. Вася тотчас же сел за бумаги. Аркадий Иванович присмирел и притих. Втихомолку разделся и лег на кровать, не спуская глаз с Васи. Какой-то страх нашел на него. «Что с ним?» — сказал он про себя, смотря на побледневшее лицо Васи, на разгоревшиеся глаза его, на беспокойство, выказывавшееся в каждом движении. «У него и рука дрожит. Фу, ты права. Да не посоветовать ли ему заснуть часа два? Хоть бы он переспал свое раздражение». Вася только что окончил страницу, поднял глаза, нечаянно взглянул на Аркадия и, тотчас же потупившись, схватился опять за перо. «Послушай, Вася», — начал вдруг Аркадий Иванович, — «не лучше ли было бы тебе переспать немножко? Смотри, ты совсем в лихорадке». Вася с досадой, даже со злостью взглянул на Аркадия и не отвечал. «Послушай, Вася, что ты над собой делаешь?» Вася тотчас одумался. «Не выпить ли чайку, Аркаша?» — сказал он. «Как так? Зачем? Силы придаст. Я спать не хочу, уж я спать не буду, я все буду писать. А теперь и отдохнул бы за чаем, да и мгновение тяжелое перешло бы». «Лихо, брат Вася, чудесно! Именно так! Я сам хотел предложить, но я дивлюсь, как мне самому не пришло это в голову. Только знаешь ли что? Мавра не встанет, ни за что не проснется». «Да...» «Вздор! Ничего!» — закричал Аркадий Иванович, вскочив босиком с постели. «Я сам самовар поставлю. Впервой, что ли, мне?» Аркадий Иванович побежал в кухню и пустился хлопотать с самоваром. Вася покамест писал. Аркадий Иванович оделся и сбегал сверх того в булочную, затем, чтобы Вася мог вполне подкрепить себя на ночь. Через четверть часа самовар стоял на столе. Они начали пить, но разговор не клеился, Вася все был рассеян. «Вот», — сказал он наконец, как будто одумавшись, — «нужно завтра пойти поздравлять». «Тебе вовсе не нужно». «Нет, брат, нельзя», — сказал Вася. «Да я за тебя у всех распишусь, чего тебе? Ты завтра работай». «Сегодня бы ты посидел часов до пяти, как я говорил, а там и заснул бы, а то на что ты завтра будешь похож? Я бы тебя ровно в 8 часов разбудил». «Да хорошо ли это будет, что ты за меня распишешься?» — сказал Вася, полусоглашаясь. «Да чего же лучше? Так делают все». «Право, боюсь». «Да чего же, чего?» «Оно, знаешь, у других ничего, а Юлиан Мастакович, он, Аркаша, мой благодетель. Ну, как заметит, что чужая рука...» «Заметит». «Ну, какой ты право, Васюк! Ну, как он может заметить? Да ведь я, знаешь, твое имя ужасно как похоже подписываю и завиток такой же делаю, ей-богу! Полно! Что ты? Кому тут заметить?» Вася не отвечал и поспешно допивал свой стакан. Потом он сомнительно покачал головою. «Вася, голубчик! Ах, как бы нам удалось! Вася, да что с тобою? Ты меня просто пугаешь! Знаешь, я теперь и не лягу, Вася, не засну. Покажи мне, много ли осталось тебе?» Вася так взглянул на него, что у Аркадия Ивановича сердце повернулось и язык осекся. «Вася, что с тобой? Что ты? Чего ты так смотришь?» «Аркадий, я, право, пойду завтра поздравить Юлиана Мастаковича». «Ну, ступай, пожалуй», — говорил Аркадий, смотря на него во все глаза в томительном ожидании. «Послушай, Вася, ускори перо. Я зла тебе не советую, ей-богу же так. Сколько раз говорил сам Юлиан Мастакович, что у тебя в пере ему все более нравится четкость. Ведь это Скороплехин только любит, чтоб было четко и красиво, как пропись, чтоб потом как-нибудь зажилить бумажку, да детям домой нести, переписывать. Не может купить болван прописей. А Юлиан Мастакович только и говорит, только и требует, четко, четко и четко. Чего ж тебе? Право, Вася, я уж не знаю, как и говорить с тобой. Я боюсь даже, ты меня убиваешь тоской своей».